А Гидра, а у них сейчас не то положение. Ладно, еще что-то? Да, ваше появление позволяет нашему правительству решить ряд проблем. Дело в том, что у нас есть несколько проблемных регионов, которые невозможно окончательно привести к миру. Ну один, Кавказ, а второй, неважно. Суть в том, что для их подавления нужны карательные рейды, а пачкать своих людей, делать их одноразовыми пешками. А теперь возможен такой вариант, когда спецподразделение максимально быстро и жестко чистит несколько целей. Мы объявляем их преступниками и мятежниками, и они бегут устраиваться к вам на службу, благо среди вас полно людей с клеймом военного преступника. И вы предлагаете так поставлять нам людей? Среди них наверняка будут ваши агенты, милочка. Не наверняка, а точно будут. Таковы правила игры. На самом деле, нам нужно просто пристроить бывших карателей. Даже идейные или отмороженные отказываются от дороги в один конец. А по психушкам всех не распихаешь. А агентов просто выловите и отправите обратно, если не выловите. Что же, значит, этот раунд за нами. Своеобразные вы ребята, конечно. Ладно, я передам ваши слова командованию. Держите. Здесь устройство связи. Как получим добро, вас оповестим и вы передадите данные о цели. С того момента подготовка операции начнется. Нас это устраивает. Уточните только, что мы ограничены по времени. Через 5 дней мы не сможем отслеживать маршрут цели. И тогда вам придется искать ее своими силами. Каталина Смит, капрал Гарм, ненавижу подобную работу. Чего тебя опять не устраивает, пчела 4? Да то, что вместо того, чтобы в стиле Джоконды Бонд пить мартини и кутить с красивыми мальчиками на этом лайнере, мы висим как идиотки над волнами и пилим стенку каюты. А ты не думала, что мы не главные герои этой истории, пчела 4? Главные герои как раз и развлекаются по твоей схеме, а мы диверсанты разведслужбы. Нам славы не положено, да знаю я, но ведь обидно же. Ой, да заткнись уже, 4, отвлекаешь. Иди в жопу, 3. Почему ты пилишь сраную стенку уже 10 минут? Да потому, что эта пьянь уснула прямо под окном. Не дай бог проснется. По всему кораблю я бегать не хочу. Заткнули свои пасти. Сейчас вы сами ее разбудите. Я вас тогда сама утоплю нахрен. Да, мэм, есть, капрал. Когда кусок обшивки круизного лайнера окончательно отделился и рухнул в пучину морскую, наши пчелы заползли внутрь. Конечно, магнитные присоски делали их столь же ползучими, как девушка-паук, но в отличие от нее, сверхсилы у них нет, и теперь они изрядно устали. Надо все же заказать экзоскелеты у научников. Я задолбалась каждый раз так выматываться. Заткнись, 4. Кап, клиентка связана, но накопителей я не нашла. Приводи ее в чувство. Сейчас узнаем. Карисса Соса, капитан разведслужбы Гарм. Ну что же, ваша часть сделки выполнена. Правда, на нашей бегунье как-то маловато пальцев. Бывает. Кто же знал, что она реально не могла вспомнить, где флешки. Потом же вспомнила, что под подушку сунула. Это то да, но проблема в другом. Нам то как ее допрашивать теперь, а что не так? Да после вас, у нас пальцев на все вопросы не хватит. Так, про комплектность цели речи не шло. Говорить может, да. Помирать не собирается, нет. Так в чем проблема? Да нет проблемы, но обидно немного просто. А я всегда знала, что не место мужчинам в разведке. И почему, кстати, вас двоих назначили? Во-первых, это сексизм. Мужчины могут работать в любой сфере. У вас командир тоже мужчина. А во-вторых, мы единственные, кто не стремится перетянуть одеяло на себя во время операции. Вот нас и ставят на совместные операции. Мда, занятные вы все же ребята. Примечание автора. Признаю, предыдущая глава получилась дерьмовенькая и выбивающаяся из общей канвы. Надеюсь, это вам понравится больше. Примещание помощник Куна. Как по мне, все отлично. Недовольных на костер инвизиции работа как раз под стать Гарму. Зачистка ксеносов самое то. А теперь главный вопрос. Что наше самое главное оружие против ксеносов? Глава 18. Затишье перед бурей финал. Елена Вандемейр, лейтенант Гарм. Слушайте сюда, девочки. У нас новое задание. Нас перебрасывают в город Акмунд. 2 недели назад агент разведки, отправленный в этот город, перестал выходить на связь. Когда все сроки вышли, за ним отправилась агент контрразведки. И также пропала. Никаких следов или сообщений, ничего. В ответ на это было послано стандартное штурмовое отделение. И вот тут начинается самое неприятное. Все шло спокойно, пока штурмовики не достигли точки, где пропали маяки агентов. Спустя 10 минут по связи раздались звуки оживленной перестрелки и крики умирающих. Сигналы телеметрии от их брони успели показать смерть всей группы, пока не исчезли аналогично маякам агентов. И теперь туда летит вся наша бригада. Общая задача – изоляция города и постепенный обыск. Действуем по схеме поиска сбитых пилотов. Наш взвод зайдет со стороны Камышовых высот. Карту вы сейчас увидите на своих планшетах. Теперь детали. Начнем с того, что Акмунд расположен на озере. Поэтому у нас будет только легкая плавающая бронетехника и катера. Тяжелую броню несут только те, у кого установлены движки. Стивенс, Бойл, на ваши костюмы я выбила ранцы. Но боекомплект для ваших пулеметов придется уменьшить. Идем дальше. С воздуха нас прикроют гарпи. Более серьезной поддержки не ожидается. Мэм, разрешите вопрос. Разрешаю. Почему такими силами штурмуем город? Он же на нашей территории. Объясняю. Первый агент расследовала слухи о культе, что поклоняется каким-то существам. И по тем отчетам, что она успела передать в штаб, культ имеет сильное влияние в этом городе. А потому штаб считает, что к нему может быть причастен каждый житель города. А во-вторых, сама подумай, какие возможности надо иметь, чтобы группа штурмовиков разведслужбы в полной экипировке была уничтожена в прямом бою меньше, чем за минуту. Еще вопросы, мэм, а что если все жители окажутся членами культа? Пока они не нападают на нас, они могут верить во что угодно. У нас нет данных о противнике. Вполне возможно, что культ не при делах, но в случае сопротивления досмотру упаковываем. Если в нас начнут стрелять, огонь разрешено открывать на поражение, вне зависимости от статуса стрелка. Мэм, а кого ищем-то? Агентов, штурмовиков или культистов? Ищем агентов и штурмовиков, хотя скорее всего их трупы. Потом ищем виновных и зачищаем. Еще вопросы? Никак нет. Хорошо, тогда всем проверить снаряжение и через 5 часов отбой. Погрузка на вертушке в 6 утра, высадка в 8, разойдись. Операция шла уже час. Мой взвод медленно шел вперед, и с каждым пройденным домом напряжение росло все сильнее. Мелкий моросящий дождь и туман скрадывали детали пейзажа. Мокрая грязь хлюпала под бронированными сапогами. И тишина, ни души во всех осмотренных нами домах. Двери домов тихо поскрипывали при порывах ветра. На столах стояли блюда с остатками пищи, среди которых уже копошились черви. Создавалось впечатление, что все жители города просто встали и ушли в один момент. Продвигаясь к центру города, мы все чаще встречали огромные лужи, что образовывались тут и там. Мои люди водили по сторонам не переставая, но мишени, в которую можно было бы выпустить магазин и успокоиться, не находилось. Все чаще я замечала, что бойцы вздрагивают и начинают крутиться по сторонам без видимой причины. И, не находя цели, они лишь сильнее волновались. Я сама порой дергалась, краем глаза замечая какие-то силуэты. Лейт, мне кажется, что мы идем в пасть к дьяволу. Заткнись, Родригес, и без тебя тошно. Но вы ведь тоже чувствуете это? Да, прошу, скажите, что да. Заткнись, и смотри по сторонам. Эта короткая перепалка лишь добавила напряжения всему взводу. Пару раз мне слышался тихий смех или плач, но стоило только прислушаться, как все пропадало. Я даже проверила записи с микрофонов, но не услышала ничего, кроме воя ветра и шелеста дождя. Когда нам пришлось преодолевать вброд очередную лужу, встала новая проблема. Блять, что-то только что коснулось меня. Лейтенант, в воде что-то есть. Ты идиотка. Это лужа посреди города. Что тут, блять, может быть? Заткни пасть и иди вперед. Но не успели мы пройти и пары шагов, как уже другая вскричала. Лейтенант, какая-то херня обхватила мою ногу и сжимается. Тут точно что-то есть. Срочно из воды. Все, живо. Выбравшись на сухой участок, мы с ужасом уставились на ногу Расмуссон. Вокруг ее бедра обернулась какая-то тварь, что активно сжималась и извивалась. Блять, да снимите это с меня. Эта херня мне сейчас ногу сломает. Закричала Хельга. Словно очнувшись от захватившего нас ступора, я рванула к ней, на ходу доставая штатный пилонож. Короткий взрыв разгоняющейся цепи, и тварь опала на землю. Уже на земле она начала извиваться, словно змея на раскаленном металле. Мы всем взводом наблюдали за ней, пока она не издохла. Гнездо, ответ Эхо 2. Гнездо в канале. Посмотрите запись с моего шлема за последнюю минуту. Нужна консультация. Ожидайте. Спустя пару минут в наушнике раздался новый голос. Эхо 2, ответь гнезду. Эхо 2 в канале. Сейчас с вами наушники заговорят. Они все объяснят. Эхо 2, это Кассиопея. Как слышите? Слышу вас четко и ясно, Кассиопея. Прекрасно. Осмотрите существо поближе и попробуйте перевернуть его. Это обязательно. И как мне это сделать? Это желательно. Можете отсоединить вспомогательную камеру и приближать ее. Останки можете поворошить ножом. И дайте осмотреть бойца. Сейчас, эхо 2, предварительные выводы такие. Это какие-то пиявки. Судя по размеру ротового аппарата, любую обычную ткань они прокусят, а мышечной силы хватит на вывих сустава. Наш рекомендации – вброд водоемы глубже полуметра не пересекать. То, что мельче, опасности не представляет. После преодоления водной преграды, осмотр. Если тварь зацепится и поднимется выше, кровопотеря от укуса может быть опасной. Как приняли? На глубину не ходите осматриваться после заплыва. Все верно. Спасибо вам за предупреждение. Инструкции разослали и другим подразделениям. Гнездо, Кассиопея, все. Спасибо, Кассиопея. Эхо 2. Продолжайте движение. Есть. Уже на подходе к границе квартала мы встретили первого жителя города. Но такое чувство, что лучше бы не встречали. Контакт, мэм, вы нас слышите? Прошу вас, медленно повернитесь ко мне, держа руки высоко поднятыми. Дождь. Вода. Вода смоет грехи. Грехи. Мы все грешники. Мэм, вы в порядке? Подошедшая к незнакомке Бойл положила руку ей на плечо и повернула к нам. И стоило той закончить движение, как наша пулеметчица буквально отпрыгнула на несколько метров. Зрелище, открывшееся нам, было ужасно. Лысая, покрытая струпьями голова, глаза, медленно вращающиеся из стороны в сторону и покрытые какой-то пленкой. Нос, словно вдавленный в череп и больше похожий на какие-то щели. А самое главное, рот, пасть, а ртом это назвать уже было нельзя, была похожа на рыбью, без губ. Покрытая складками челюсть, а при речи, в глубине рта виднелись только многочисленные игольно-острые, как у пираньи зубы. Стоило нам рассмотреть это создание, как все стволы нашего отряда уставились на это. Буквально несколько мгновений мы смотрели на этот гибрид человека и рыбы в полной тишине. Но тут у Бойл дернулась рука и тварь сфокусировала взгляд на ней. Спустя миг она подняла морду к небу и издала крик, на который человеческое горло просто не способно. Если бы не шлемы, то мы наверняка оглохли бы от такого воя. Но не это было главной проблемой. Куда важнее было то, что тварь рванула на нас, а весь город пришел в движение. Дождь все усиливался. Теперь даже навороченные системы шлемов не справлялись с поиском целей. Весь город оказался огромной ловушкой. Из домов повалили рыболюди, когда-то бывшие горожанами. Они рвались к нам как бешеные и пытались любой ценой добраться до нас. Из луж, что из-за дождя превратились в систему рек и озер, вылезали твари. Какие-то были похожи на человеческие руки, слепленные в подобие паука. Кончики их пальцев заканчивались острыми когтями, что оставили немало кровоточащих царапин на наших телах. Из дыр канализационных люков высовывались огромные щупальца, что словно кобры вставали, а потом набрасывались на нас. Одна такая тварь утащила под воду Родригес. Когда через несколько секунд над водой поднялся фонтан брызг и ошметков, стало понятно, наша знойная мексиканка подорвала все свои гранаты, не желая быть съеденной неизвестной тварью. Мы пробивались к центру города. За нашими спинами улицы окрашивались кровью всевозможных тварей, в чьих очертаниях с трудом угадывались люди. Страшнее всего было в момент, когда мы проходили госпиталь. Из разбитых окон повалили разнообразные создания, похожие на кентавров твари с пастью во всю грудь. Маленькие, почти детские тельца с руками и ногами, что стали похожи на гарпуны рыболовов. И младенцы. Младенцы, чьи тела покрывали щупальца, как у осьминогов, с жалами на концах. На площади перед тем госпиталем мы потеряли еще троих. Гарпуны и жало с легкостью пробивали кевлар нашей брони. Только бронепластины хоть как-то держали удар. Мы ушли только благодаря гарпиям, что разрядили свои пушки по наступающему валу врагов. С каждой минутой бой становился ожесточеннее. Было очевидно, что нас очень не хотят пускать в центр города. Настолько, что готовы на любые жертвы. Командование уже не мелочилось и по городским кварталам лупила корабельная артиллерия. Бронетехника оказалась бесполезной, просто увязая в грудах воды и мертвой плоти, что оставалось от врагов. Авиация выжигала напалмом целые улицы, а мы медленно пробивались вперед. В какой-то момент появились существа, похожие на помесь человека, рыбы и игуаны. Вооруженные копьями и арбалетами, они оказались чудовищно эффективны. Их примитивное оружие пробивало нашу броню как бумагу, но мы шли вперед, оставляя за спиной погибших товарищей. Уже на подходе к площади, мы увидели причину, столь ожесточенного сопротивления. На площади извивались в экстазе сотни человек. Они спаривались, грызли друг друга и переплетались телами меж собой и трупами. Над всей этой массой стоял гибрид, в одежде, покрытой черно-золотыми узорами, и читал какую-то книгу. Вокруг него стояли десятки воинов в броне из материала, подобного наконечникам копий. Но куда страшнее было то, что сама природа отзывалась на крики твари. Дождь все усиливался. По площади начали бить молнии, а участники оргии стали собственными руками разрывать свои грудные клетки и вырывать свои сердца, подставляя их каплям дождя. Мы вызвали авиацию и теперь могли только наблюдать, когда к главе культа, а никем иным тварь быть не могла, устремилась странная, красно-золотая молния. Над площадью появился штурмовик. Его бомбы утопили всю эту мерзость в огне, но сам пилот не успел увернуться и на полной скорости влетел в эту странную молнию, и самолет исчез во вспышке искр. Джек, ну что, кто мне объяснит, почему операция против технически отсталого противника, про которого мы вообще ничего не знали, обернулась такими потерями? Мы потеряли почти 1500 человек, из них только погибшими 700. Как это так получилось, я вас спрашиваю, сэр? Позвольте я отвечу. Тумс, хорошо, я слушаю. Называть их технически отсталыми неверно. Мы столкнулись с классическими техноварварами. Не понял. Техноварварами зовут тех, кто смог получить в распоряжении образцы технологий, но не понимает их принципов и воспринимает как магию. Я знаю, кто такие техноварвары. Вы хотите сказать, что у нас под боком была цивилизация, что успела не только развиться, но и деградировать незамеченно? Вы понимаете, как глупо это звучит, и тем не менее это так. Скорее всего, эти ксеносы не с нашей планеты. Генетики сказали, что слишком мало общих маркеров в ДНК, да и детали оружия скорее напоминают кое-как обработанные обломки. Скорее всего, где-то в море лежит разбитый звездолет, что упал несколько столетий назад. Если быть точным, то 376 лет назад, сэр. Откуда такая информация, Нгок? Когда бои закончились, мои люди обыскали весь город и нашли наших агентов и штурмовиков. Трупы, конечно. Так вот, среди документов агента нашей службы мы нашли данные о культе и направлении для дальнейших поисков. Он появился в 1640 году, когда после падения звезды в воды озера к людям вышли дети бога, что спит в глубине. По крайней мере, это очень похоже на крушение звездолета с экипажем из рыболюдей. И христиане тех лет поверили им, по хроникам, они явили им божественные чудеса и спасли от голода, пригнав к городу стаи рыбы. Если судить по этим данным и камерам бойцов, то их цивилизация, подобно Асгарду и эльфам, владела магией, и только она смогла сохраниться сквозь века. На площади мы наблюдали ритуал, что по их вере должен был открыть путь для их бога. Превосходно. Мы нарвались на попытку очередного вторжения и чисто случайно сорвали его. Это начинает напоминать фарс. Кстати, о площади. Что с пилотом? Мизерикарди один в наших рядах еще с битвы за Манхэттен. Известно, где она, тут уместнее вопрос когда. А вот теперь я понял, но надеюсь ошибиться. Продолжайте. Пока мы искали в округе сообщения о неопознанном самолете или крушении, мы нашли газету 20-го года, в которой запечатлен ее самолет. Вы хотите сказать, что ее выкинуло во времена Великой депрессии? Боюсь, что мы не можем сказать точно. Мы нашли еще ряд свидетельств, что указывают на то, что ее занесло как минимум до эпохи великих географических открытий. В записях одного из шведских капитанов времен 16 века есть упоминание о птице с дымным хвостом, что исчезла во вспышке красно-золотых молний. Просто прекрасно. Тогда продолжайте поиски. Можете даже археологов нанять, но найдите мне ее. Это слишком невероятно, чтобы быть проигнорировано. Теперь ко всем остальным. Вы должны предоставить планы для своих ведомств, чтобы подобные потери больше не повторились. А техотдел займется разработкой нормальной легкой брони. Все свободны. Маргарет Стивенсон, капрал Гарм. Да-да. Подождите секунду, сейчас открою. Здравствуйте, это семья Родригес. Да, а вы к маме? Ее нет дома. А тетя скоро придет. А есть кто из родителей? Да, папа дома. Мне позвать его? Будь так любезна. Пап, подойди, пожалуйста. Тут к маме пришли. Немолодой мужчина в переднике, что вышел из кухни, вытирая руки полотенцем, сначала удивился, увидев меня. Сегодня я была в парадной форме нашей организации, со всеми наградами, полученными еще на службе в армии. Но стоило его взгляду опуститься ниже, на флаг в моих руках, как он побледнел и как будто постарел. Вы сослуживец Камиллы? Да, сэр. Вы позволите войти? Да, конечно. Доча, иди за кастрюлей и последи, пожалуйста. Ну, пап, пусть Алехандро следит. Прошу тебя, Химина, не начинай. Иди, прошу. Не успели мы войти в зал, как входная дверь снова открылась и внутрь вошла женщина. Она была очень похожа на Камиллу, только не было тех морщинок, что покрывают лицо любого, кто долго общается на «ты» со смертью. Скорее всего, это была ее сестра, Эсперанса. Она только вошла и не видела меня, только своего мужа. Им с сестрой повезло найти одного мужчину на двоих. Слава богу, дочки не останутся в неполной семье. Милый, я дома, что ты такой бледный, не грусти. Что случило? И тут она заметила меня. Камилла? Да, мэм. Вы позволите? Да, конечно. Прошу вас, меня зовут Маргарет Стивенсон. Я служила с вашей сестрой в одном отделении. Мы были самыми близкими друзьями, и потому я здесь. Скажите, она им мертва? Да, сэр. Камилла погибла на нашем последнем задании. Мои слова были прерваны звуком бьющейся посуды, раздавшимся с кухни. Спустя мгновение в комнату влетела девочка, что встречала меня у двери. Что вы сейчас сказали? Что с мамой? Да, мисс Химина, как это произошло? Мама же говорила, что работает охранницей. Как она могла погибнуть? Боюсь, что это неправда. Дело в том, что мы работаем на секретную организацию и не имеем права разглашать информацию. Есть только небольшие послабления для тех, кто несет скорбную весть. Простите, но почему? Мама же говорила, что устала от войны, что больше никогда не возьмет в руки оружие. А вот на этих словах ее отец и тетя отвели взгляд. Судя по всему, они подозревали, что Камилла не могла найти себе места в мирной жизни. Сейчас я расскажу то, что может ранить вас, но прошу меня простить. У Камиллы был ПТСР, как и у меня, в легкой форме, конечно, но с таким клеймом никто не берет таких, как мы, на работу. Такие, как мы, просто сходят с ума и пускают пулю в лоб. Ведь невыносимо так жить, без цели, без смысла, без всего. Даже семья лишь отсрочивает этот момент, война всегда забирает кусочек души. И лишь идя снова в бой, можно ощутить свою полноценность. Но почему она мне не сказала? Дело в том, что секретность очень строга. Нам много платят, наши семьи будут получать пенсию после нашей смерти, наши дети получат стипендии на обучение. Взамен мы платим верностью и молчанием. Да что такое вы делаете, что так скрываете это? Мы храним мир, мы храним его от внешних угроз. Мы умираем, чтобы жили другие, чтобы ужас вторжения в Нью-Йорк никогда не повторился. Мы умираем ради вас. Примечание автора. Народ, я перечитал последние главы и понял, в чем проблема. Дело не в том, что они так уж сильно выбиваются по стилю. Дело в том, что качество начала ощутимо скатываться. Я слишком увлекся регулярностью выхода и качество приуныло. Да и я сам подустал. Теперь главы будут выходить несколько реже, но надеюсь, качественнее. Не забудьте написать, что вы об этом думаете и лучше ли эта глава, чем предыдущие. Если нет, то я на недельку перерыв возьму. Примечание помощник Куна. Как по мне, все отлично. И еще, почему вы не оставляете комментарии? И, я благодарю тех двух людей, что ставят спасибо. Стесняясь, шоркает ножкой помощник Кун, очень рад и желает самого лучшего. Глава 19. Начало новой эры 1Ч. Джек, сэр, мы прибыли. Да, что-то я задремал. Хорошо, ожидайте меня. Есть, сэр. Дверь вертолета мягко проскользила по направляющим, и я вышел на прохладный ветер. С вершины башни Cross Technologies открывался прекрасный вид на город. Несколько минут я любовался пейзажем утреннего города, пока не почувствовал движение за спиной. Потрясающий вид, не правда ли? Вы совершенно правы, мистер МакГриф. Я до сих пор не могу им присытиться. Но не стоит задерживаться на крыше. Все-таки поздней осенью тут довольно прохладно. Тут вы правы, мисс Кросс. Тогда предлагаю занять более удобное место для нашего разговора. Тогда давайте пройдем в конференц-зал. Заодно я расскажу вам про нашу компанию. Честно признаться, я был удивлен, когда ваш секретарь связался с нами с просьбой о встрече. Все же Cross Technologies работает в сфере, мало задевающей интересы Аскорб. Так что мне действительно интересно, что вы хотите нам предложить. Дело в том, мистер МакГриф, что наша служба безопасности выяснила, что Аскорб, ранее находившаяся в стагнации, стала активно развиваться с вашим приходом к управлению. Главной причиной подобного стали огромные заказы на полный спектр продукции вашей компании. Допустим, это действительно так. И в чем же ваш интерес? Дело в том, что наш последний проект, «Желтый шершень», не заинтересовал возможных заказчиков. Как ни прискорбно это признавать, но он еще изрядно недоработан. А на фоне успехов «Старкой Мстителей» правительство не готово растрачивать бюджет на проекты в стадии разработки. И мы теперь ищем способы изыскать средства. И вы хотите продать этот проект нам? Боюсь, я не могу принять такого решения без более детального ознакомления с сутью проекта. Боюсь, вы не совсем меня поняли. Я хочу довести проект до ума силами своей компании. Это вопрос моей собственной компетентности как ученого. Вам же я хотела предложить стать спонсором проекта с долей от будущей прибыли. Вполне возможно, и ваших заказчиков заинтересует данный проект. В таком случае ваше участие в разработке лишь укрепит ваши позиции. Звучит, конечно, неплохо, но я так и не услышал конкретики. Пока создается впечатление, что вы хотите продать нам кота в мешке. Да, простите. Суть проекта заключается в том, что мы хотим создать солдата размером с насекомого. Универсальное оружие, что способно проникнуть сквозь любые заслоны и нанести удар, оставшись невидимым. Оружие первого удара и возмездия в одном флаконе. Нами создан аналог экзоскелетной брони Старк, не такой мощной в прямом бою, но гораздо более опасным в ударе истине. Идеальный диверсант. Главным его преимуществом служит возможность уменьшаться до габаритов насекомого. Как вам такое? Звучит интересно. Но зная, насколько падки военные из Министерства обороны на подобные проекты, возникает вопрос, почему они не хотят в нем участвовать. И для меня ответ очевиден. Проект имеет ряд критических недостатков, которые вам пока не удается решить. Не так ли? Боюсь, что так, но мы уже близко, поверьте. Вы сами знаете, там, где крутятся большие деньги, нет места вере. Я хочу знать два момента. Как вы уменьшаете костюм и какая проблема у проекта? На самом деле эти две проблемы связаны. Костюм уменьшается при помощи частиц кросс. Да, я несколько тщеславна. Эти частицы позволяют изменять массу и размер объектов, вплоть до перехода на субатомные величины. Эти частицы имеют внепространственную природу, и мы сами до сих пор не разгадали все их тайны. Из-за этого возникает вторая проблема. Их применение губительно сказывается на любом многоклеточном организме. Очень интересно. Знаете, ваш шершень нам не особенно интересен. Но вот частицы. Открою вам небольшую коммерческую тайну. Аскорб ведет подготовку для космической программы по освоению космоса, и ваши частицы дают невероятные перспективы. Скажите, как долго они могут сохранять измененный размер и массу вещества? Если изменять только размер или массу, несколько дней, зато расход вещества почти отсутствует. Если же изменение комплексное, срок не ограничен, но тогда потребуется затратить частицы на изменение параметров, а затем столько же на возврат к исходному состоянию. И какие затраты во втором случае? Около миллиграмма на превращение человека в муравья, столько же на обратное. А какова цена производства этих частиц? На самом деле все зависит от энергии. На 10 миллиграмм требуется примерно 1,5 гигаватта энергии. Остальные затраты меркнут на фоне данного требования. Немало, очень немало. Но ваши частицы могут здорово ускорить наши космические проекты. Да и в качестве элементов систем боепитания для наших оружейных проектов они бы очень пригодились. Как вы смотрите на то, чтобы продать нам технологию их производства? Об этом не может быть и речи. Вы должны понимать, наша технология – эксклюзив и залог нашего финансового благополучия. Ну, попытаться то стоило, тогда как вам такой вариант? Мы будем поставлять вам энергию в обмен на ваши частицы и технологию их применения. Все же энергетика является одной из сильных сторон Аскорб. Звучит не очень, но как вам другой вариант? Мы продаем вам частицы по себестоимости их производства и передаем технологический пул, а вы поставляете нам энергию не только на производство ваших частиц, но и сверх этого, а также входите в состав инвесторов «Желтого шершня». Хорошо, но тогда и вы продадите нам часть акций вашей компании. Ваш проект слишком дорого нам обойдется, и мы хотим иметь возможность контролировать его. Если вы согласны на 23%, то меня устраивает. По рукам. А теперь обговорим вашу технологию поподробнее. Что же, я рада, что нам удалось достичь взаимопонимания, мистер МакГриф. Аналогично, мисс Кросс. Кстати, пока ваш пилот проводит предполетную проверку, не расскажете, почему вы решили сдать экзамены экстерном? Все же этот шаг более распространен в среде наиболее талантливых ученых, что стремятся получить образование по нескольким направлениям. На самом деле все просто. Образование было лишь средством достижения цели. Я, смею надеяться, не глуп, но на уровень ученого, тем более талантливого, не тяну точно. Но вот учеба требует слишком много времени, что неизбежно сказывается на качестве управления. Вам ли не знать, сколько сил отнимает компании, подобные нашим? Ну, многие просто пропускают часть занятий, хотя я вас поняла. А зачем такое образование в таком случае? Все надо делать хорошо, особенно если сам и затеял этот процесс. Ладно, я так погляжу. Пилот почти закончила предполетный список. До встречи на презентации. До встречи, с вашими вливаниями она будет достаточно скоро. Я сидел в вертолете и думала про Кросс. Талантливая ученая и неплохая управляющая, но совершеннейшая идиотка в плане применения своего изобретения. Да, диверсант, что настолько мал, что способен пройти сквозь любые преграды, это, конечно, хорошо. Но сама концепция устарела бог знает когда. Уже сейчас существуют камеры в разрешении достаточным, чтобы опознать объект размером с насекомого. Герметичными дверями тоже никого не удивить. Конечно, всегда остаются варианты для проникновения, но это неизбежно. Куда опаснее тот момент, что эти частицы будут идеальным дополнением не только для космической программы, но и для баллистических ракет. Шутка ли, боеголовка, способная пройти любую систему ПВО и ПРО? А если сделать ее разделяемой, как любят русские? Эта технология слишком опасна в чужих руках, а значит, стоит ее изъять. Но сначала стоит дождаться получения первой партии частицы технологий, на случай, если в процессе изъятия технология будет утеряна. Обдумывание нюансов изъятия было прервано самым грубым из возможных способов, сильным ударом в грудь. Сильным настолько, что дыхание удалось восстановить только спустя десяток секунд. Вместе с воздухом пришел запах дыма и чувство падения. Короткий рывок к кабине пилота показал один простой факт: пилота у меня больше нет. Судя по всему, в нас влетела ракета из ПЗРК. Ее облако осколков снесло плексигласовое остекление кабины и приборную панель. А самое главное, верхнюю часть туловища пилота. В забрызганном кровью и желчью кресле сидела нижняя половина тела, а на штурвале повисли остатки рук, сжаты посмертным спазмом. Судя по всему, удар пришелся сбоку и меня задело лишь случайным осколком. Все это промелькнуло в голове буквально за долю секунды, пока я протискивался в обломки кабины. Пинком выбив остатки пилотской двери, я вышвырнул тело в проем. Отрывать руки от штурвала уже не было времени, вертолет стремительно снижался и скоро должен был воткнуться в улицу. Выкрутив шатгаз на максимум, я потянул рукоять управления на себя. Вертолет трясся как припадочный, но мне удалось вывести его из пики. Но радость была недолгой. Правая турбина, что вобрала в себя несколько осколков, не выдержала такого издевательства и вспыхнула. Тяга мгновенно упала, и вертолет начал медленно снижаться. Теперь оставалось только тянуть рукоять на себя и попытаться добраться до базы. Пусть ситуация оставалась откровенно дерьмовой, но она была стабильной, а значит, было время немного оглядеться по сторонам. Более подробно оглядев кабину, я понял одно – чудо, что уцелели элементы управления. От приборной панели не осталось ничего. Она превратилась в ком искореженного металла и битого стекла. Взгляд на турбины тоже радости не принес, одна из них горела, оставляя за вертолетом шлейф жирного черного дыма, а вторая все надсаднее втягивала воздух. Еще пара минут и она может загореться тоже, и тогда останется только переходить на авторотацию, что в условиях полета на высоте пары десятков метров в городе, с его непредсказуемыми воздушными потоками, очень смахивает на самоубийство. Но мысли о сложностях полета были прерваны самым прозаичным способом, а именно стуком пуль по задней части вертолета. Бросив короткий взгляд назад, я увидел мотоциклиста в красном костюме, что вел свой байк по крышам авто и пытался подстрелить мой вертолет. Кое-как изображая маневры уклонения, я продолжал лететь, пока громкий стук не наполнил кабину, а по вертолету пошла жуткая вибрация. Судя по начавшемуся вращению, скотина разбила руль направления, и теперь я гарантированно падаю. Все-таки, переведя вертолет в авторотацию, что теперь больше напоминало неконтролируемое падение, я приготовился к прыжку, и в 5 метрах над землей просто разжал руки. Меня просто выбросило из вертолета, как пробку из бутылки шампанского. Пролетев спиной вперед несколько метров, я приземлился на 2-этажный туристический автобус. От удара об дуги для тента меня развернуло и, подобно сломанной кукле, протащило по проходу между сиденьями, пока не остановился об заднюю стенку автобуса. «Пупсик, ты там живой, выходи, я жду тебя, мой сладкий, блять, эй, ты же Дэдпул, так, вот это да, дорогие телезрители, оказывается плохиш, которого я сейчас немного зарежу, меня знает, эй, Пупсик, а как ты понял, что я, а не он или даже ты, да потому, что есть только один мудак, что столько болтает и при этом достаточно отморожен, чтобы сбить мою вертушку, эй, это обидно, между прочим, я тебя убить пришел, а не оскорблять, вот почему меня все мудаком зовут, вы ребята не знаете, а, слушай, ты конечно извини, но утро как-то не задалось, вот я и грублю, но если не секрет, то какого хрена ты меня убить хочешь, прощаю, я добрый, но вообще-то мог бы и выглянуть, это невежливо через стенку общаться, а по поводу причины, за тебя хорошо заплатили, очень хорошо, а если я заплачу больше, извини, приятель, но так будет некрасиво, да и кто пойдет к дяде Дэдпулу, если узнают, что меня можно перекупить, репутация, понятно, что же, жаль, ты не против, если я перекурю наконец, не-не-не, курить вредно между прочим, да ты и так время потянул, блять, ублюдок понял, что я тяну время, резкий кувырок вперед, и застенка за моей стеной раскрывается жестяными цветами от попадания пуль в том месте, где я сидел. На четвереньках пробежав до противоположного конца автобуса, я выпрыгнул на улицу и сразу же побежал вперед. Уэйд слишком опасный противник, чтобы сходиться с ним в прямом бою. Теперь все превращается в гонку на время, где главным призом будет моя жизнь. Но очередной прыжок между машинами на опустевшей после падения улице прервался от попадания пули. Мощный удар сбил меня с ног и протащил вперед. Бум! Зачем же ты бежишь? Погоди, я сейчас подойду, чтобы не кричать. Дерьмо, тут слишком мало места для уклонения от выстрелов. Значит, остается только драться. Вытянув из кобуры пистолет и нож, я стал ждать приближения Уэйда. Стрелять в этого отморозка бесполезно. Даже пуля в башке не гарантирует его смерть. Вижу, ты от меня не отстанешь, Уэйд. Ой, это так мило. Ты только что это сказал, как какой-нибудь киношный герой. Хотя, честно говоря, ты на злодея больше похож в этом своем пиджаке. Кстати, ты не против, если я сниму его с тебя? Он, конечно, не красный, зато пулю держит. Я думаю, мне будет все равно. И на завершении фразы сблизится для нанесения удара. Удар ножа он принял на свою катану, а ствол пистолета был отбит его пистолетом, и выстрел пришелся в никуда. Не снижая темп, бью стопой в его колено и успеваю услышать хруст сустава в момент, когда его пинок отправляет меня в ближайшую машину. Кое-как перекатившись по ее борту и тем самым уклонившись от пуль, что ударили по месту приземления, я открыл ответный огонь. От пары выстрелов он увернулся, зато еще пара вырвала неплохие куски плоти из его боков. А во, приятель, неплохая пуха, где такие делают, Аскарп? Надо будет затариться, скидочку подгонишь, вот же утырок, даже в бою не затыкается. Гвен Стейси, а как у тебя с Джеком? Все хорошо, Петра, но я не знаю, может, стоит ему открыть нашу тайну? Нет, сама посуди, если ты ему расскажешь, то он точно начнет волноваться за тебя, да и не обрадуется он такому, не в его стиле, так сказать. С чего ты так уверена в этом? Да все тоже было, когда я МДЖу рассказала. Поверь, ему лучше не знать. А что будет, если он узнает? Он же точно обидится за то, что я не рассказала. А вдруг он меня бросит? Зато он будет в безопасности. Смирись, ты сама решила стать героем, а в этом есть и отрицательные стороны. Я не хотела. Это все тот паук. Ой, уж мне то не ври, а? Он дал способности, а героями мы решили стать сами. Меня до сих пор удивляет, что у тебя способности появились с такой задержкой. Ой, да иди ты. На крыше установилось неловкое молчание. С того момента, как выяснилось, что мы обе героини, прошло уже несколько лет. И этот разговор был уже не раз и не два. И каждый раз он заканчивался одним и тем же. Из мыслей о том, что надо будет все рассказать Джеку, меня вырвал голос Петры. Гвен, Гвен, очнись. Да, чего орешь? Смотри. Петра вытянула свою руку, затянутую в красно-синюю ткань. Посмотрев в ту сторону, я увидела вертолет, что дымило и снижался, периодически мелькая в просветах улиц. Вот черт, быстрее побежали, надо помочь пострадавшим. А я о чем? Быстрее. Уже пролетая на паутине над упавшим вертолетом, я увидела логотип Аскарп на фюзеляже, и сердце на секунду остановилось. В таком вертолете регулярно летал Джек, когда того требовали дела компании. Спрыгнув на обшивку и заглянув в салон, я едва удержала свой завтрак внутри себя. Вся пилотская кабина была залита кровью, а на штурвале висели чьи-то руки. Через силу осмотрев салон еще раз, я немного успокоилась. Джека внутри не было, а руки были женскими. По крайней мере, Джек точно не носил такого изящного кольца с синим камнем. Приземлившаяся рядом Петра на мгновение заглянула в салон и, явственно поморщившись под маской, сказала: «Тут никого, кому нужна была бы помощь, но дальше по улице идет перестрелка. Идем». «Да, пошли». Прибыв на место, мы обе застыли в шоке. На небольшом пятачке сошлись в бою две очень знакомые нам персоны. В вихре ударов кружились Дэдпул и Джек. Они обменивались ударами клинка и выстрелами в упор на скорости, недоступной простым людям. Даже мы с трудом улавливали их движения. Переглянувшись с Петрой, мы прыгнули к дерущимся и попытались обездвижить их паутиной, от которой они на удивление легко уклонились. Правда, и драка прекратилась. «Немедленно остановитесь». Дерущиеся с недоверием переглянулись и уставились на нас. Они оба были покрыты ранами, сочащимися кровью. На костюме Джека виднелись множественные порезы и откатаны, а в спине Дэдпула торчал нож, похожий на тот, что Джеки показывал как-то раз. «Паучки, привет, давно не виделись, Уэйд, какого черта ты творишь, разве не очевидно?» «Ладно, ладно, второй, я понял, что это очевидно только для нас, я пытаюсь убить этого паренька, но зачем, мне хорошо заплатит, ой, я хотел сказать, что он злодей, да, посмотрите, как он меня исполосовал, это жестоко». Пока Петра вела перепалку со своим давним знакомым, я оглядывала Джеки. Было видно, что ему больно, но он был готов продолжать бой. И самое главное, он чего-то ждал. Чего он ждал, стало очевидно, когда над нами вышли из невидимости несколько летательных аппаратов, из которых высыпалось несколько десятков человек в тяжелой броне и с пушками, что внушали своими габаритами. Все присутствующие мгновенно оказались взятыми на прицел вновь прибывшими. Да и турели самолетов очень выразительно крутили стволами. Среди бойцов была девушка в красном доспехе с какими-то турбинами за спиной. Она быстро подошла к Джеку и, отдав воинское приветствие, заговорила: «Здравия желаю, сэр. Вы в порядке? Жить буду. И вам привет, лейтенант Лердейс. Вы как никогда вовремя. Какие будут указания? Грузите всех и улетаем. Эй-ей, постойте. Мы же вас разнять пытались. Нас то за что? Да я и не хочу никуда лететь. Может, забудем все, что между нами было? Так, этому придурку скатанной отстрелите конечности». Стоило Джеку закончить фразу, как сразу несколько бойцов выстрелили из своих пушек. Уэйк попытался уклониться, но несколько синих болидов попали в цель и оторвали ему левую ногу и руку. Уже у упавшего тела отстрелили конечности из другой стороны. От такой жесткой и быстрой расправы у меня забегали мурашки по спине. «Эй, это, между прочим, больно. Да и костюм сам не починится. Блять, как же ты меня заебал. Пира, сожги ему пасть. Может, хоть так заткнется». «Есть, сэр». И девушка в красной броне выпустила струю пламени, что на подлете к Дэдпулу изогнулась и вошла в рот, выжигая язык и горло. Теперь он только очень недовольно вращал глазами и сипел. «Пира, это ты?» «Да, паук, но поговорим потом». «Да, поговорите на базе. С вами у меня будет очень серьезный разговор, девочки». «Но почему?» «Скажем так, нам есть что обсудить, не так ли, тигр, Гвинни?» «Вот черт, он знает про нас. Похоже, это будет долгий разговор». Мы сидели в кабинете Джека и смотрели друг на друга. За эти 15 минут, что прошли с момента схватки, мы увидели очень много всего. Еще пока мы летели, стало заметно, что раны на Джеке заживают слишком быстро для обычного человека. Из одной дырки в ноге он сам вытащил пулю, и та затянулась буквально на глазах. Все это заставляло задуматься о том, что Джек не так прост, как кажется. Самолеты доставили на какую-то базу, где своими делами занимались сотни военных. Ездила бронетехника, летали самолеты и бойцы в бронекостюмах. Но самое главное было другое. Все встречные отдавали приветствие Джеку и вытягивались по струнке смирно. Даже какая-то дама с погонами полковника приветственно кивнула ему. Окончательно нас добило появление Корнелии Коннорс, что также поприветствовала Джека и передала ему какую-то бутылку, из которой тот начал пить. И вот теперь мы сидели в кабинете и не знали, с чего начать, и чего молчим. «Я более чем уверен, что у вас полно вопросов. И снимите свои дурацкие маски. Все свои. Бояться некого. Ничего, они не дурацкие. Ну, может, и не дурацкие. Но сидеть в маске как минимум неудобно. Петра, Джеки, скажи, где мы?» «Мы на базе Гарм, Гвинни, в штате Нью-Джерси. А что это за ГАРМ? Организация по тайной защите Земли от угроз, способных уничтожить человечество. Что-то вроде щита. И какова твоя роль во всем этом, Джек? Я глава и основатель этой организации. А почему мы об этом не знали? Мог бы и рассказать. Во-первых, я тебе не обязан что-либо рассказывать, Петра. Во-вторых, вы сами мне ничего не рассказали. Вы здесь только потому, что эта игра в молчанку однажды может плохо на вас отразиться. Особенно на тебе, Гвен. Прости, я хотела рассказать, но не знала, как. Прости. Ничего, я все понимаю и не держу обиды. Ты же тоже не обижаешься за мою маленькую тайну, Пепе Кун. Вот он актер, целая военизированная армия по защите планеты, да еще интернациональная. Да, а мне бы такую маленькую тайну. Нет, конечно же нет. На душе сразу стало легче. Самый острый момент пройден. А ситуацию, когда у Джека есть какая-то организация в подчинении, мы уже проходили. А какая разница, ГАРМ это или Аскарп? Пепе Кун чем-то напоминает нашу логику, когда женщина отчитывает нас, а мы рады отвертеться, кхе-кхе, маленькую. Да тут натуральная армия, Петра, не ори, и тут лишь часть наших сил. И вообще, ты здесь только из-за Гвен. Я не хочу, чтобы между вами были тайны. Все-таки у Гвенни не так много подруг. Спасибо. Ничего, Гвен, не стоит. Позволь спросить, как давно ты знаешь о нас? Про тебя еще с середины первого курса. Про Гвен не понял к началу второго. И молчал все это время? Ну да, в мои дела вы не лезли. Легкий пригляд за вами был. Развлекайтесь как хотите. Мне не жалко. Ты следил за нами. Не я, мои люди. Да и не только мы. Щит, Гидра, мафия. За вами весь город следит. А вот ваши личности знаем только мы с щитом. Мда, вот и вся таинственность. И что дальше? Ничего. Просто давно надо было поговорить по душам. Если хотите, дам почитать устав и данные про некоторые операции, может решите вступить. Но вряд ли вам стоит. Почему это? Я не хочу рисковать, Гвен. Это во-первых. А во-вторых, с вашими способностями вам только в боевики. А мы работаем куда жестче, чем вы привыкли. Сами видели. Ну я все-таки почитаю. А ты, Гвен? Нет. Мне и так неплохо. Джек. Раздавшийся звонок камлинка выдернул меня из сна посреди ночи. Выбравшись из переплетения рук и ног своих девушек, я побрел на кухню к кофейному аппарату. Ведь если мне позвонили в такое время, значит дело дрянь. В таком случае не до сна. Прислонив руку к виску и активировав картинку от имплантированного устройства, что выводилось прямо на глазной нерв, я ответил на вызов. Слушаю. Сэр, только что мы обнаружили в сети программу, что самокопируется и рвется ко всем доступным источникам данных, в том числе и к нашим базам. Пока фаерволы держатся, но я не знаю, сколько они еще смогут выдержать. От этой новости я мгновенно проснулся и похолодел. Голосом, что слабо был похож на мой, я отдал приказ. Виктор, код Лима 14-91, немедленно привести в действие первый этап плана «Рассветная война», изолировать от внешней сети наши внутренние сети. Базе Селена немедленно перейти на связь без возможности прямой передачи данных, и созови совет. Есть, сэр. Глава 19. Начало новой эры 2Ч. Джек. Штаб был наполнен гулом десятков голосов. Операторы обеспечивали взаимодействие между подразделениями, что были в бою, и частями резерва. Куда-то посылались подкрепления и эвакуационные транспорты, куда-то авиационные и артиллерийские удары. С некоторых точек шли доклады об успешности обороны, а некоторые отряды замолкали навсегда. Я наблюдал за всем этим из конференц-зала, что возвышался на несколько метров над командным пунктом. «Сэр, все собрались». «Прекрасно. Джефферсон, начинайте доклад». «Есть, сэр». Полковник подхватила пульт и вывела несколько голографических изображений над столом. «За 3 дня с начала действия протокола «Рассветная война» нам удалось установить определенный паритет на подконтрольных нам территориях. За счет подрыва главных информационных узлов планеты мы ограничили степень влияния противника на инфраструктуру. Также все наши союзники были поставлены в известность об угрозе утечки сверхсекретных данных. Наши хакеры говорят, что противник активно пытался добраться до кодов запуска ракет и прочего арсенала массового поражения. Мы передали предупреждение об этом во все страны, владеющие подобным оружием. И каковы результаты? Нашим предупреждением вняли страны СНГ, Северного Альянса, Япония, Израиль и Пакистан. США и Евросоюз отказались от нашей помощи, а Иран и Индия опоздали. Насколько все плохо, Сейчас покажу записи со спутников. Изображения взорванных зданий сменились на топографические снимки джунглей и пустынь. Тут и там виднелись следы дыма и снующие фигурки людей и техники. Отдельно шла картинка с наложенными красными и оранжевыми областями. Противник активировал самоуничтожение ракет в пусковых шахтах. Теперь там выжженная земля с фоном, как в Чернобыле. То, что отмечено оранжевым цветом, зоны, где нахождение человека дольше 30 минут смертельно. Те, что красным, убивают за 5. Индусы уже потеряли несколько сотен ликвидаторов, что были отправлены в горячую зону. У иранцев потери меньше благодаря наличию минимальной защиты. Еще у французов произошел сброс радиоактивных вод, но они сумели заглушить реактор и не допустить взрыв. Но теперь половина Южной Франции осталась без света. Испания, конечно, пытается поставлять энергию, но ее не хватает на всех. Ясно, неприятно, но не критично, что по второстепенным объектам атаки. Картинка в очередной раз сменилась. Теперь мы видели живые изображения с камер бойцов. И если судить по времени, то мы смотрели прямой эфир. Пусть интернет нашими руками был выведен из строя, как и крупнейшие спутниковые центры. Но собственная спутниковая группировка уверенно работала в условиях борьбы на информационном поле. На второй день начались атаки на лаборатории и высокотехнологичные производства. На территории союзников мы сдерживаем напор врага. На территории США и Европы мы защищаем только наши лаборатории. По вашему приказу, разрешите узнать, почему наши союзники дают нам ресурсы, в том числе людские, и влияние. Мы помогаем им, а они нам. А США и Европа считают, что способны защититься своими силами. И пока это не угрожает человечеству, мы не станем просто так терять людей. Какое соотношение объектов атакованных и потерянных? На подконтрольной нам территории были атакованы порядка 40% лабораторий и 60% промышленных объектов. Без ущерба для защищаемого объекта отбиты 53% нападений. В 30% случаев удалось не допустить потери оборудования и информации, но потребуется восстановление. Еще в 6% случаев пришлось уничтожить объект после эвакуации персонала, а оставшиеся 11% на них приходится подразделения, с которыми потеряна связь. Порой связь восстанавливается и объект переходит в одну из известных категорий, но чаще всего мы теряем все. И каковы потери? 742 человека убито, 120 ранено. Пропали без вести 213, и это за 3 дня боев. Неприятно, но не критично. Вам есть что добавить? Прошу разрешения на применение объектов из списков с 3 по 5. 3 использовать разрешаю в любом объеме. 4 только в рамках критических ситуаций. 5 запрещаю использовать при любых обстоятельствах. Только по моему приказу. Принято. Прекрасно. Разведка, теперь ваша очередь. У вас было 3 дня. Мы знаем, с кем мы воюем. Так точно. С первых же дней войны бойцы докладывали об схожести врага с Железной Леди. Поэтому мы копали под Старк. Всей этой кутерьме мы обязаны ей. Просто прекрасно. Судя по всему, она полностью утратила контроль над своим детищем. У нас есть доказательства, что это именно она создала эту проблему. Так точно. Нам удалось проникнуть в сеть ее башни в Нью-Йорке. Неделю назад мстители атаковали базу Гидры в Заковье и захватили скипетр Локи. На основе данных его изучения Старк и Беннер создали проекты под именем Альтрон. И пока мстители отмечали победу, Альтрон уничтожил Джарвиса, прототип И, что ранее защищал данные Старк Индастрис и Мстителей. После чего он захватил несколько платформ системы Легион и Скипетр. После чего скрылся. Известно, где он. Судя по направлению поставок трофеев, его база расположена в Заковье. Это подтверждает тот факт, что у него в подчинении есть несколько мутантов заковианского происхождения. Просто отлично. Еще что-то. Сегодня утром они столкнулись с мстителями в бою на южном побережье Африки. Они сцепились на базе Улисса Кло, когда Альтрон покупал у него вибраниум. Кло, мы же вроде выкупили у него вибраниум, разве нет? Как оказалось, мы купили от силы треть. Мда, ваша ошибка, между прочим. Мы же через него поставляем оружие для наших повстанцев, не так ли? Именно так. И у нас есть идея, как взять его под более полный контроль. И какая же? Дело в том, что после конфликта он потерял руку. Если предложим ему замену, то он согласится. Особенно если дадим ему протез из наших запасов для тяжелых штурмовиков. Учитывая, что они намертво соединяются с телом и нервной системой, то избавиться от нее он не сможет. А штатные контрольные устройства обеспечат контроль. Идея неплохая. Можешь даже намекнуть ему, что за отдельную плату мы нанесем вибраниумное напыление на нее. Теперь по Закови, что нам известно, маленькая страна в Европе, раньше была членом Варшавского договора, теперь представляет из себя грустное зрелище, регулярно сотрясается от внутренних конфликтов. Страны НАТО пытались ввести свой контингент миротворцев, но все стало только хуже, когда войска случайно нанесли ракетный удар по Новиграду, столице Закови. С тех пор там очень не любит Старк и НАТО. А Старк то почему? Ракеты были ее производство, но из-за неправильного хранения часть не взорвалась, и жители изрядно полюбовались на логотипы Старк Индастрис. Мда. Так, сейчас надо совершить один звонок. Виктор, вызови для меня Анастасию Миленко. Сейчас сделаю, сэр. Вызов пошел. На экране появилось женское лицо. Его обладательница была высокопоставленной чиновницей в аппарате президента Российской Федерации. Именно через нее мы вели дела с их правительством. Правда, ей было совершенно не обязательно знать, что связи со спецслужбами мы не прерывали. Добрый вечер, товарищ МакГриф. Здравствуйте, Анастасия Владимировна. В чем причина вашего вызова? У вас есть какие-то новости касательно происходящего? Да, и боюсь, мне понадобится ваша помощь. Скажите, вам известна такая страна, как Закови? Закови, конечно, известно. Очередная вечно горячая точка на карте Европы. В чем дело? А как лицо то скривилось, сразу видно, что эта страна уже изрядно надоела представителям России, а все их привычка помогать всяким серым и убогим, особенно если эти убогие когда-то дружили с СССР, но теперь это могло сыграть нам на руку. Дело в том, что на территории страны находится объект, предположительно являющийся главной базой противника. Учитывая масштаб происходящего, нам не удастся провернуть операцию малыми силами, а значит придется стыковаться с местными. И вы хотите нашей помощи в этом? Именно. Скажите, ваша страна может повлиять на заковианское правительство? Да, такая возможность у нас есть. Помимо займа на восстановление экономики и регулярной гуманитарной помощи, мы имеем несколько батальонов миротворцев на их территории. Мы надавим на них по линии МИДа. Они выйдут с вами на связь сами. Еще что-то? А вот на этом можно сыграть. Судя по всему, русские уже потеряли веру в возврат денег. А значит, надо уточнить через прикормленных олигархов размер займа. Иметь собственное карманное правительство бывает крайне удобно. Прекрасно. А скажите, вы можете передать командование вашими миротворцами, на случай, если потребуется эвакуировать местных? Это надо уточнить у президента. Как удастся узнать, я вам сообщу. Прекрасно. Как всегда, ничего сами решить не могут. Даже интересно, какая же грызня у них начнется, когда президент уйдет, или, зная их традиции, помрет от старости. Раньше с их трона никто не уходил самостоятельно. Спасибо. Конец связи. Конец связи. Так, по крайней мере, с этим разобрались. Если у русских не выйдет, то придется действовать с угрозой драки на два фронта. Хотя, НГОК, как у Закови с армией, оснащение на уровне конца 20 века, численность в пределах 5000 человек, авиации почти нет. Единственная угроза – комплект устаревших ракет с минус 200. Ракеты старые, но вполне действенные. А учитывая размеры Закови, их зоны поражения хватит за глаза. Но пока мы не выйдем из стелса, они бессильны. Тогда не важно. Если что, просто сметем их. Так, Джефферсон, вам задача. Подготовьте все объекты из пятого списка и соберите их для удара по Закови. Если повезет, закончим войну одним ударом. НГОК, а что мстители? Где они сейчас? Сейчас они у агента Бартон. На ферме. Мда. Идеальная конспиративная квартира, ничего не скажешь. Притащить толпу суперов во время войны в дом, где полно детей. А Фьюри, где она, неизвестна, но щит сейчас всем составом защищает объекты на территории США. Даже курсантов Академии привлекли к обороне несекретных объектов. И насколько успешно, куда хуже, чем мы. Особенно если учесть, что объектов в абсолютном выражении у них меньше. Ну хоть какая-то хорошая новость. Сэр, разве не очевидно? После удара по Закови нам придется выйти в свет. Слишком большую силу мы покажем. И это значит, нам нужны сильные позиции. И пусть у нас хватает союзников, но никто из них не имеет такого влияния, как США. И если весь мир увидит, как щиты правительства справляются с защитой от подобной угрозы, то им придется искать другие варианты. Особенно если учесть, что саму угрозу мстителей породили. Поэтому вам, НГОК, задача. Соберите по максимуму информацию, что позволит замазать щиты мстителей в этой затее с Альтроном. и еще всякого интересного, вплоть до попытки ядерного удара по Нью-Йорку. Информационный отдел, вы должны собрать подобное про нас и проработать заранее ответы на неудобные вопросы, а также готовьте пресс-релиз с информацией про наши операции против угроз миру, и приготовьте презентацию проекта «Селена». Есть, сделаем, шеф. Хорошо, теперь, когда с насущным разобрались, Нгок, что по покушению, вы его разговорили? Да, сэр, и нам удалось установить личность заказчика покушения, также удалось примерно обозначить мотивы, даже если наемник солгал, то цель выявлена интересная. Мда, и кто же это? Полковник Страйкер, она возглавляла проект оружия Х, они поставляли суперов во все горячие точки планеты, а также готовили первоклассных наемных убийц, долгое время она считалась погибшей. За несколько лет до вторжения в Нью-Йорк на ее базу напали мутанты из подчиненных Магнета и развесили персонал на собственных кишках. Труп Страйкер не нашли, но среди фрагментов тел на месте взрыва лаборатории нашли кусок ноги с тазобедренным суставом. Вот ее все и считали погибшей. И чем мы ей помешали? Скорее всего, мы просто перехватили ее нишу. После исчезновения она снова наладила бизнес по созданию мутантов, только неофициальный. Наняла наемников и под их прикрытием возобновила проект. Теперь вместо того, чтобы покупать каких-то непонятных мутантов с непонятным потенциалом, все предпочитают звать нас. Теперь у нее остались только заказы на убийство, а они не так выгодны, как поставка живого оружия. Также возможной причиной покушения стала идеология. Она ярая ненавистница мутантов. По ее мнению, они все достойны лишь рабского ошейника со взрывчаткой. Мда, как банально. Деньги и идеи. Ничего нового. Кстати, как вы его разговорили? Он, конечно, не затыкается никогда, но несет только всякий бред, а не нужную информацию. Пришлось постараться. Он оказался совершенно безразличен к боли. Поэтому пошли другим путем. Нашли несколько самых привлекательных оперативниц и попросили их заняться лесбийской любовью перед связанным Уилсоном. Мы пообещали ему позволить поразвлечься с ними, если он нам все расскажет. И как?